Глава 29. С заговорщиками поступили просто. Однажды вечером Ицтли, ближайший сподвижник Монтесума II, чей статус можно было считать генеральским, исчез из собственной спальни. С допросом сильно не заморачивались, просто спустили его вниз к кораблю фаэтов. Врать призрачному богу Ицтли просто не осмелился. Сдал и главных подельников, и всех остальных участников, кого знал. Домой он так и не вернулся. А через день новоявленный император Рим I назначил во дворце сбор по приглашениям. Приглашали ацтеков вооруженные воины Ягуара, потому отказавшихся не было. В том самом зале, где Рим свернул голову Ауесотлю, сидя на его троне, Разумовский сказал ясно и просто. «Вы верхушка армии. Вы опора империи. Среди вас появилась гниль». Три человека, чьи имена он назвал, были выставлены перед толпой. «Я смотрю в ваши души и вижу ваши мысли». Один, стоящий слева от Монтесумы, попробовал заговорить, но Рим прервал его. «Ты хочешь солгать Богу?» Смерть Троицы была мгновенной. Разумовский внимательно оглядел с трона притихших людей и сказал, «Они недостойны огненного погребения». Они наказаны не за желание свергнуть богов, а за предательство своих людей. Идите и помните, я знаю о вас все». Группа молча вернулась в свои покои, предоставив слугам убирать обожженные трупы. Цинк, покачав головой, сказал, «Да, Рим, демократ из тебя херовый. Знаешь, Костя, я как-то в демократы и не стремился никогда. Мне, пожалуй, ближе что-то вроде ограниченной монархии». Фифа повезла смену к кораблю на побережье. Оставлять братьев Кардоса одних на судне всем казалось неудачной идеей. Потому Бык и Чук вынуждены были сесть на пассажирские сиденья и смотреть, как лихо Анжела управляется с капсулой. При всем том, что механизмы были им знакомы, и в принципе простой рейс они бы могли провести не хуже, но тренировочные до сих пор кончались смертью примерно раз на 3-4 искусственных полета. Фифа же с гордостью сказала, «Быстро же, мальчики, вы помираете!» «Можно подумать, у тебя сильно лучший результат», — фыркнул Чук. 27 безаварийных», — скромно заявила Анжела. Бык и Чук переглянулись и промолчали. Крыть было нечем. Первый реальный полет, в общем-то, не отличался от тренировочных. Именно эти карты корабль выводил на обзорные экраны капсулы. Хотя уже сейчас при желании можно было заметить некоторые различия. Другим был мост, соединяющий остров с землей, не было кое-каких дорог, ну и, конечно, на картах не было их корабля. Россия стояла со спущенными парусами там же, где и оставили. А вот рядом с палатками в лагере уже было два крытых листьями навеса и виднелись фигурки местных. Фифа включила режим невидимости, и они смогли снизиться и посмотреть. Дзю и Гек о чем-то разговаривали с Мешика, а вот Марата нигде видно не было. Один из братьев Кардоса валялся в тенечке на песке. Похоже, спал. Второго тоже не увидели. «Сейчас над лесом пролетим. Найду местечко, сядем». «Поближе ищи», — буркнул Бык. «Бегать по такой жаре неохота». Анжела только покачала головой и не стала отвечать на подначку. Она и так прекрасно понимала, что именно раздражает мужиков. Совсем рядом с лагерем места не нашлось, поэтому пешком добирались примерно с километр. Мешика почтительно смотрели, как боги шумят, хлопают друг друга по плечу и говорят на непонятном языке. Новость о том, что их сейчас поменяют, привела бойцов в восторг. Дзю с довольной улыбкой подбадривал Быка и Чука. «Да классно здесь все, ребята! Накупаетесь, назагораетесь!» «Ага», — мрачно буркнул Бык. «Охереем от скуки!» — произнес он с той же искусственно веселой интонацией. Дзю приобнял Быка за плечи и чуть притянул в сторону, тихонечко заговорил. «Вась, тут каждый вечер такие девочки приходят. Ты бы видел, конфетки-мармеладки. Так что не пессимизди, скучновато, но терпимо». Анжела, с подозрением глядя в сторону отошедшей парочки, спросила. «Долго еще трепаться будете?» «Анжела, солнышко ты мое!» — разулыбался повернувшийся к ней Дзю. «В любом случае надо еще Марата с корабля снять. Так что располагайся, часок у тебя еще есть. Можешь искупаться». Он блудливым взглядом окинул ее фигурку, задержавшись на бюсте. Сам Дзю, радуясь тому, что его скоро сменят, и в жизни появится что-то более интересное, чем тупо караулить корабль, не слишком понял, почему стоящий бык пихнул его локтем под ребро. Анжела нахмурилась и промолчала. Тот час, который потратили на то, чтобы отвезти на корабль быка и оттуда привезти Марата, она потратила на болтовню с местными женщинами. Поскольку никаких новостей дежурившим не сообщили, решив, что пусть они увидят все сами, Анжела вела их к капсуле молча. Тем приятнее ей было, когда совершенно охреневшие от увиденного бойцы похлопывали и поглаживали капсулу, даже не сразу поверив, что им не мерещится. «Ладно, полюбовались? Пошли внутрь». Она прижала ладонь к замку и нырнула на свое место. «Слышь, Анжела, а кто эту штуку поведет?» — настороженно спросил Марат. «Я поведу». «Да подожди ты, поведет!» — нетерпеливо вмешался Дзю. «Где вы вообще это взяли?» Они так и стояли втроем перед капсулой, глядя на усевшуюся в кресло Анжелу снизу вверх. «Рассаживайтесь, мальчики. По пути все расскажу». Анжела улыбалась ласково, но она вовсе не забыла, как шептались Дзю и Бык, и, испытывая внутреннее раздражение, думала. «О бабах трындели, сто пудов о бабах. Ну ничего, сейчас полетим, ты у меня, зараза, узнаешь». Помня о том, что в машине есть автопилот, и угробиться все же ей не дадут, Фифа свечой запустила аппарат вертикально в небо. Капсулу она опустила у дворца точно в том месте, где и подняла ее, и, улыбаясь, посмотрела в глаза Дзю. «Приехали, мальчики. Ты, Мишенька, не расстраивайся. Тут бабья тоже хватает». Конечно, без помощи автопилота она, пожалуй, угробилась бы. Это Анжела понимала, но уже одно то, что во время полета у мужиков не было времени расспросить ее, было отличной маленькой местью. Перегрузки 2G — это вам не шутки. Это в пилотском кресле есть гравикомпенсатор, а мужики выглядели несколько бледно. Виражей в небе она накрутила достаточно. Кстати, странно. Раз уж в каждую капсулу встроен автопилот, то вполне можно было обучение и не виртуально проходить. Интересно, почему Файет настаивал? Надо будет спросить при случае. В курс дела бойцы вошли быстро. Новости, конечно, были ошеломительные, но после Испании и Инквизиции их уже мало что могло удивить. Единственный, кто странно отреагировал, был Марат. Он как-то стих, замолк, и не лез ни с какими вопросами, в отличие от Дзю и Гека. «Так что вот так, ребята», — закончил рассказ Рим. «Надо договориться, кто пойдет в обратный рейс на судне, чем загрузим корабль, ну и по мелочам порешать. Что скажете?» Марат подошел к Риму этим же вечером. «Обсудить бы тут надо». «Ну, говори». «Рим, новостей сегодня до хера свалилось. Но вы уже эти капсулы пробовали? Ну, те, в которых замораживают». «Нет, не пробовали». «Но Фаэт говорит, что большая часть их исправна». «Да Фаэт твой может что угодно сказать». Рим удивился и уточнил. «Тебе что-то не нравится, Марат?» «Не то чтобы не нравится». «Так в чем тогда дело?» Разумовский действительно не понимал. Марат как-то нервно передернул плечами, пару раз вздохнул-выдохнул, как будто собираясь с духом, и сказал. «Андрей, у меня там...» Он неопределенно мотнул головой. «Сыновья остались. Ты же знаешь, что у меня близняшки». Рим сочувственно положил ему руку на плечо. «Я понимаю, Марат. Только что мы можем изменить? Я могу лечь в эту гребаную капсулу и дожить до нашего времени, понимаешь?» Разумовский оторопел. В голове у него одновременно завертелась куча возражений, но он сдержался, указав Марату только на одно. «Послушай, так получилось, что мы вляпались сюда. Сейчас мы меняем историю, и со временем поменяем ее еще сильнее. Ты понимаешь, что там, в будущем, в новой ветке этой истории, твои родители могут просто не встретиться? Пойми, Марат, скорее всего, там не будет не только твоих детей, но и тебя. И это дорога в один конец. Ты проснешься в совершенно чужом мире. Рим, давай хотя бы спросим этого Фаэта. Посмотрим, что он скажет. Все же у него багаж знаний побольше нашего, и о временных потоках он должен знать хоть что-то. Но вдруг есть шанс!» «Хорошо. Вам всем все равно придется беседовать с ним не один раз. Так что давай порешаем так. Если Фаэт даст тебе добро, ляжешь в криокапсулу. Если нет, ну, сам понимаешь, Убиться можно гораздо более простым способом. Фаэт общался с вновь прибывшими. Они часами торчали в тренажерных капсулах, стараясь догнать остальных, а Разумовский в свободное время обсуждал с Ксеном будущий корабельный груз. Как ни странно, к обсуждению груза подключилась и Анжела. «Какие какао-бобы, Рим? Европа их знать не знала и не любила». «В смысле не любила?» «В прямом смысле. Над испанской королевой, которая вышла замуж за французского короля, придворные издевались за ее пристрастие к какао. Она, конечно, страшную гадость пила». Фифа сморщила нос и пояснила. «Я в какой-то книжке рецепт читала. Там просто ужас». «Ну-ка, вспомни рецепт», — заинтересовался Разумовский. Фифа задумчиво возвела глаза к потолку и начала перечислять. «Куча какао-бобов, мед туда входил и, кажется, сахар. А самое ужасное, они в это варево еще и перец добавляли. Считалось, что это типа напиток любви и должен был пробуждать жар в крови». Рим задумался. Звучало как-то не очень. Особенно перец смущал. «Ты ничего не путаешь? А как же знаменитый швейцарский шоколад?» «Андрей, для получения шоколада нужны не только какао-бобы. Их нужно обрабатывать, уметь масло из них отжимать. Потом в нужных пропорциях смешивать с молоком и сахаром. Ничего этого мы не знаем и не умеем. Решать, конечно, тебе, но брать какао-бобы основным грузом, мне кажется, глупо». «Немножко для самых богатых. И сразу цену за него ломить не детскую. Стоит попробовать?» Рим выдвинул новый вариант. «Я порой в своих книгах поищу, что там есть по шоколаду. Может, что-то и наковыряю. Потому что отдавать им без рецепта особого смысла нет. Они еще 100 лет массово не будут это покупать. Мне кажется, стоит взять всего понемногу. Помидоры, кукуруза, картошка. И не тащить это на рынок, а найти какого-нибудь охренительно богатого испанского гранда и пригласить его на обед с вот такой вот экзотикой. Тогда, возможно, оно все и начнет распространяться нормально». «Возможно, ты и права. Поройся там в своих рецептах. Слушай, Анжел, а как думаешь, лучше везти золото или изделия из него?» Фифа только головой покачала, как бы желая сказать. «Новые бестолковые мужики. Если мы хотим привлечь внимание к новому континенту, чтоб сюда не один корабль рванул, а целыми флотилиями, тогда, конечно, надо везти изделия. А если мы хотим все сделать шито-крыто, то золото в бруске, оно и есть золото в бруске. Решай сам, что нам больше нужно». «Ладно», — кивнул Рим, — «решу». С утра отправились к Фаэту обсудить кое-какие мелочи и получили совершенно неожиданный подарок. На столе кают-компании, где они обычно собирались, горкой были насыпаны золотистые диски. «О!» — восхитилась Анжела. «Какие кулончики симпатичные!»